От Упсалы до Стокгольма. На Рождество в 1915 или 1916 году компания студентов Упсальского университета решила отправиться в Стокгольм на лыжах. Инициатором этой затеи был Финн Мальмгрен, будущий геофизик и исследователь Арктики. Рождественский праздник шведы обычно отмечают долго и обстоятельно. С 13 декабря в каждом доме ожидают прихода королевы огней Юльтомтен. Неизменно она приносит глинтвейн и торт, а в сочельник появляется Дед Мороз со своими подарками. Так начинается в Швеции этот самый всенародный праздник. О знаменитом университетском городке и о самом учебном заведении начала XX века Лев Львович Толстой писал: «Если взглянуть на Упсалу снизу из долины и с северной ее стороны, вы увидите, кроме дворца, еще три больших здания, стоящих с ним почти в ряд на холме города. Впрочем, они видны из холма. Это Упсальский кафедральный собор, университет и университетская библиотека. Собор в Упсале – это лучшее здание города, украшающее его и вблизи, и издали». Две остроконечные его колокольни в виде тиар, маленькие готические башенки кругом главного корпуса, выдержанность и пропорциональность частей действительно замечательны. Фактически университет управляется совершенно самостоятельно. Студенты делятся на корпорации и землячество. Каждое землячество носит свое собственное название. В них поступают и зачисляются все студенты без исключения. Как только поступают в университет, это обязательно. Тут они уже чувствуют себя как бы в особенной семье, которая о них всячески печется. Некоторые корпорации очень богаты. У них свои фонды и залы, и библиотеки, которыми члены землячеств могут располагать. Каждая нация владеет собственным домом в Упсале, поэтому бедные студенты в Упсале никогда не принуждены выходить из университета за недостатком средств. Они всегда найдут поддержку в корпорациях. Вообще, благосостояние шведских студентов очень завидное. Сами шведы говорят про своих студентов полушутя, что они слишком богаты. В каникулы и праздники они могли себе позволить побывать не только в Стокгольме, но и отправиться повеселиться и отдохнуть за границу. Однако в то Рождество Финн Мальмгрен и его приятели все же предпочли шведскую столицу. Для опытных лыжников расстояние от Упсалы до Стокгольма пустяковое. Но студенты решили не торопиться и устроить по дороге ночлег. Но не в комфортных условиях, а в построенном из снега домике. На этом настоял Мальмгрен. Он мечтал о покорении Арктики и готовил себя к выживанию во льдах.